Глава 30. Переворот. Часть 9. Слова Сяо Юйлуна заставили тело Сяо Ле дрожать. Его глаза в тот же момент сузились. Он был ошарашен. Глядя на зловещую улыбку Сяо Юйлуна, как он мог не понять, что слова, сказанные в тот день перед могилой его сына Сяоина, были отчетливо ему слышаны. То, что сказал Сяо Юйлун, в мгновение прервало шум толпы. У всех присутствующих отвисла челюсть. Их взгляды устремились к Сяо Ле. И когда они увидели его необычную реакцию, удивление в их сердцах вдруг увеличилось в несколько раз. При этом звуки обсуждения начали усиливаться. Сяо Че был совершенно озадачен. Когда он увидел реакцию Сяо Ле, он застыл на месте. Сяо Лин Си также была озадачена и беспомощно смотрела на Сяо Ле. «Юйлун, о чем ты говоришь?» Сяо Юньхай театрально нахмурился с торжественным видом. Сяо Юйлун повернул голову и почтительно ответил. «Несколько дней назад, когда я пошел на кладбище на обратной стороне горы засвидетельствовать свое почтение, я случайно встретил пятого старейшину. В то время он стоял перед могилой своего сына, Сяоина, и что-то бормотал. Но я услышал очень четко. Он говорил, что Сяо Че на самом деле не биологический сын Сяоина. То, что сейчас сказал Сяо Юйлун, и судя по реакции Сяо Ле, толпа уже смутно догадывалась о правде. Но теперь... Когда Сяо Юйлун откровенно объявил об этом, это был словно раскат грома. Все в клане Сяо были полностью поражены. У всех, кто был знаком и дружил с Сяо Ле, глаза расширились еще больше. Неверие застыло на их лицах. «Это...» Сяо Юньхай находился в состоянии полного шока. Он со всей серьезностью сказал. «Юйлун! Это серьезный вопрос, который касается нашей родословной. Ты не можешь говорить безрассудно!» Сяо Юйлун решительно ответил. «Конечно, я не посмел бы лгать о таком важном деле. Что касается правды, лучше спросить об этом пятого старейшину. Пятый старейшина, я думаю, вы уже слышали, что я сказал. Если у вас есть совесть... Сможете ли вы поклясться честью своего сына, что Сяо Че является вашим биологическим внуком?» Взгляды людей были сосредоточены на Сяо Ле. Он был очень напряжен. Лицо его выражало муку и страдание. Некоторое время он не мог проронить ни единого слова или оправдания. Его сын, Сяо Ин, был величайшей гордостью в его жизни. И даже если он умер... Он бы никогда не поклялся честью покойного Сяоина. Это слишком большая цена. Сяо Че открыл рот, но не мог сказать ни слова. Он чувствовал пустоту в груди. Чувство удушения и печали охватили его тело. «Отец, как может маленький Че не быть вашим биологическим внуком? Отец, скажите что-нибудь, скажите им!» Сяо Лин Си... Сильно тряслась Сяо Ле, когда кричала испуганным голосом. Но в течение долгого времени Сяо Ле не проронил ни слова. Как если бы он превратился в статую. Выражение его лица становилось все более уставшим и бессильным. И внезапно он стал выглядеть словно на 10 лет старше. «Пятый старейшина, как это произошло? Так... То, что сказал Сюйлун, правда?» Сяо Юньхай взволнованно спросил Сяо Ле. Сяо Ле медленно поднял голову, сделав глубокий вздох. Сяо Юйлун заставлял его поклясться его сыном Сяоином. Но это было то, чего он никогда не сделал бы, что бы ни случилось. Следовательно, секрету, который он скрывал в течение 16 лет, было суждено раскрыться. Он думал, что смог бы скрывать правду всю оставшуюся жизнь, до дня своей смерти. Но он никогда бы не подумал, что на самом деле все будет раскрыто так быстро. И в такой немыслимой ситуации. И перед таким количеством людей. Поведение Сяо Ле уже было признаком правдивости слов. Иначе он мог бы сразу поклясться и закрыть рот Сяо Юйлуну. Все в клане Сяо были в шоке. Даже Ся Цин Юэ была ошеломлена. Ся Хун И, который тихо стоял в это же время возле приглашенных гостей, тоже находился в шоке. Сяо Че не сын Сяо Ина? Как это может быть? Дедушка. Сяо Че пошел вперед к Сяо Ле. Каждый его шаг был порывистым. Когда он посмотрел на лицо Сяо Ле, которое, казалось, постарело в одно мгновение, Сяо Че ощутил вспышку боли в сердце. Он старался изо всех сил, чтобы оставаться спокойным, и тихо спросил: «Дедушка, неужели это правда?» Сяо Ле опустил голову и посмотрел на Сяо Че. Он горько улыбнулся, в его затуманенных глазах было странное выражение, которое Сяо Че был не в состоянии понять. «Ты не мой биологический ребенок, но за эти годы я всегда относился к тебе как к моему собственному внуку». А если молчание прежде являлось признаком согласия, то эта фраза расставила все точки над «и». Каждый это отчетливо услышал. Клан Сяо мгновенно загудел. В клане Сяо на протяжении многих лет это было, без сомнения, самой шокирующей новостью, кем-либо услышанной прежде. Сяо Че стоял без признаков эмоций, долгое время не произнося ни звука, как если бы он лишился своей души. Сяо Линси, яростно покачав головой, бросилась в сторону Сяо Ле и с тревогой в голосе крикнула: «Отец, а о чем ты говоришь? Маленький Че рос со мной с ранних лет. Он биологический сын моего брата Сяо Ина. Как он может не быть вашим внуком? Вы, наверное, шутите. Я права?» Рука Сяо Че двинулась и внезапно схватила руку Сяо Линси. В этот момент выражение лица Сяо Че пришло в норму. Он посмотрел на Сяо Линси и мягко покачал головой. Потом, слабо улыбаясь, сказал: «Все в порядке, маленькая тетя. Дедушка всегда будет моим дедушкой. И ты всегда будешь моей маленькой тетей. Мы всегда будем самыми близкими, семьей. Поэтому не имеет значения, связаны ли мы по крови или нет. Наши чувства, они никогда не изменятся. Так неужели это так важно, если я не биологический ребенок?» «Маленький Че...» Глаза Сяо Линси заволокло дымкой. В то время на другой стороне некоторые из бешеных собак, которые внезапно ухватились за огромную слабость Сяо Че, начали дико лаять. «Это просто смешно! Смешно! Этот мальчик, которого клан Сяо воспитывал целых 16 лет, оказывается, не принадлежал нашему клану Сяо, а просто-навсего какой-то ублюдок, в котором течет не наша кровь. Это практически самая большая шутка в истории клана Сяо!» Первый старейшина Сяо Ли заорал с лицом искаженным от ярости: «Сяо Ли, вы действительно привезли ублюдка в наш клан Сяо? И наш клан воспитывал его целых 16 лет. Как теперь нам к тебе относиться, а?» Третий старейшина Сяо Цзэ тяжело вздохнул. «Вы четко знали, что он ублюдок, но вы по-прежнему держали его в клане Сяо и дали ему наслаждаться привилегиями внука старейшины. Сяо Ли, вы обманывали весь наш клан в течение этих 16 лет. Если бы Юйлун не обнаружил это по счастливой случайности, возможно, мы были бы в неведении всю оставшуюся жизнь. К тому времени питомки клана Сяо смешались бы с кровью чужака». Сяоле, ты знаешь, насколько велик твой грех? Четвертый старейшина Сяо Чен указал на Сяоле. Его лицо стало красным от возмущения. Второй старейшина Сяо Бо начал громко его ругать. Неудивительно, каждый в клане Сяо имеет талант выше среднего. Но внезапно появился мусор с поврежденными каналами внутренней силы. Вот и получается, что этот мусор клана Сяо, воспитанный в течение 16 лет, является всего лишь ублюдком. Если бы это распространилось, разве наш клан Сяо не стал бы посмешищем в городе плывущих облаков? И только 4 главных старейшины. Но даже люди среднего возраста и слуги, которые являлись подчиненными 4 старейшин, нещадно критиковали Сяоле. На мгновение Сяоле стал мишенью множества словесных оскорблений. «Пятый старейшина, это ох!» Лицо Сяо Юньхая принимало различные оттенки цветов. Он мог лишь вздыхать. «Хе-хе-хе, вы, ребята, позволили мне быть свидетелем такого чрезвычайно забавного шоу. Клан Сяо, который развивался с таким большим трудом, неожиданно смешался с ублюдком, который пришел из ниоткуда. Даже я чувствую себя неловко из-за вас». Когда Сяо Кан Юнь открыл рот, его голос издавал резкий неприятный звук. Он взглянул на Сяо Че и с энтузиазмом продолжил. «Сегодня общее собрание клана Сяо. Кроме людей клана Сяо и людей, которые были приглашены, посторонним тут не место. Глава клана Сяо, чего вы ждете? Быстро выбросьте этого ублюдка, и с этого дня впредь ему не должно быть позволено сделать даже полшага в клан Сяо». У Сяо Юньхая на лице было выражение борьбы. Однако, поколебавшись некоторое время и стиснув зубы, он толкнул Сяо Че и сказал. «Сяо Че, пятый старейшина, уже признался, что ты не его внук. Тебе не течет кровь клана Сяо, хотя наш клан Сяо воспитывал тебя 16 лет. Эти 16 лет ты был невежественен. И если мы хоть что-то еще для тебя сделаем, то это покажет нашу ничтожность. Просто уходи. Сяо Че, быстро покинь наш клан. Отныне тебе нечего тут делать. Тебе не позволено даже на полшага заходить на территорию клана Сяо. Никогда!» И снова взгляды сосредоточились на Сяо Че. Многие люди молча вздохнули в своем сердце. Однако на лице Сяо Че не было и следа мольбы или скорби. Выслушав слова Сяо Юньхая, он лишь улыбнулся и с небольшим оттенком сарказма сказал. «Глава клана и старейшины, не нужно беспокоиться. Так как я не принадлежу к вашему клану Сяо, я уйду. Более того, я уйду прямо сейчас». Он стоял перед Сяоле. Некоторое время глаза его дрожали, а потом он вдруг спросил. «Дед, если я не твой внук, то кто мои биологические родители?» Сяоле заранее знал, что он задаст этот вопрос. Он закрыл глаза и покачал головой. «Я не знаю. Сяо Ин подобрал тебя. Даже он не сказал, кто твои настоящие биологические родители». По дрожащим глазам Сяоле, Сяо Че понял, что это был неискренний ответ. Он должен знать правду о его рождении. Но перед таким количеством людей он не смог сказать ему правду. Сяо Че тяжело опустился на колени перед Сяоле и искренне сказал. «Дедушка, даже если я не ваш биологический внук, но эти 16 лет вы относились ко мне лучше, чем к своему собственному. Вы воспитали меня, учили меня, защищали меня, пролили много крови и пота, и я никогда не смогу оплатить за эти 16 лет любви. Я был очень рад, что у меня есть такой добрый дедушка, как вы. Хотя я только сегодня обнаружил, что во мне нет крови клана Сяо. Но, ну и что? Вы мой дедушка, а я ваш внук. Даже если мы не связаны по крови, я буду вечно хранить эту любовь в моем сердце. Покуда дед не против, я всегда буду вашим внуком. Эти слова, они заставили всех почувствовать дрожь в их сердцах. Глаза Сяо Лео увлажнились. Он уверенно кивнул и с хриплым голосом сказал: «Хорошо!» И пошел вперед, подняв руки с намерением приподнять Сяо Че. Однако Сяо Че ускользнул от его рук, наклонился и сильно поклонился трижды Сяо Ле. «Дедушка, маленькая тетя, неважно, что случится, когда я уйду. Я прошу, чтобы вы оберегали себя и должным образом заботились о своем здоровье». Когда Сяо Че встал, его лоб был в синяках. Однако улыбка на лице оставалась такой же нежной и успокаивающей, как осенний ветер. Он повернулся и пошел к воротам. Он не хотел уходить, потому что дедушка и маленькая тетя были здесь. Он все еще хотел посвятить свою жизнь для их защиты. Но ему пришлось уйти, иначе дедушка и маленькая тетя будут втянуты в неприятности. Независимо от того, хочет ли он остаться, он все равно будет вынужден покинуть их. «Маленький Че!» Сяо Линси, рыдая, подошла сзади к Сяо Че. Его шаги слегка замедлились, но он продолжал идти. Он, не оглядываясь, пошел в сторону ворот, без колебаний. Никто не знал, что под его спокойным и тихим внешним видом замаскирован сильный гнев, обида и кровожадность. Он был чрезвычайно мудрым и проницательным, но у него не было силы. Без силы он не мог сопротивляться. Он не мог защитить своего деда и маленькую тетю. У него даже не было сил на сопротивление. У него не было другого выбора, кроме как быть изгнанным. В день, когда он только возродился, он желал получить силу. Сила – это то, что люди всегда инстинктивно желали, с начала времен. В данный момент, по сравнению с прошлыми днями, его жажда силы выросла в 100 раз, и даже, может быть, в 1000 раз. Он хотел получить огромную силу, чтобы защитить дедушку и маленькую тетю, чтобы смыть с себя все эти унижения и сделать так, чтобы люди, которые раскрыли свои уродливые лица сегодня, пожалели об этом. Он хотел убить Сяо Кан Юня, чтобы от него и следа не осталось, и даже чтобы весь клан Сяо заплатили незабываемую цену. «Пожалуйста, защити моего деда и маленькую тетю. Я прошу тебя». Проходя мимо Ся Цин Юэ, Сяо Че сказал тихо, чтобы только она могла услышать. Этот человек, который был полон тайны самоуверенности. Когда он сказал это, его глаза отражали отчаянную мольбу о помощи. Пожалуй, за всю свою жизнь он никогда не умолял никого прежде. Его мольба о помощи выглядела душераздирающе. Сердце Ся Цин Юэ вздрогнуло и неожиданно мгновение ощутило удушье. Она не могла помочь, но непроизвольно медленно кивнула головой.